Короткий дождь, и снова светит солнце. Короткий дождь, и снова светит солнце. Все хорошо, а лучше мне мечтать. Седой кокеткой с пола смотрят шлепанцы и что-то шепотом желают мне сказать. Они, как и я, от времени серы. Кожа местами имеет дефект. Значительно стоптан с андроповской эры, задников прочных полный комплект. Они защищают меня от мозолей и от услуг дорогих докторов. К обеду я кушаю суп из фасоли и твердо уверен, что буду здоров. 2012 год.